Глава 14. Надеюсь, мое сообщение дошло. Хотя бы то, что я оставила на автоответчике вечером. Или еще одно, утреннее. Наверное, я уже напрочь забила автоответчик Дэйва Мастака, требуя прекратить расследование. Но пока я не поговорю с ним лично, нет никакой уверенности, что мои сообщения он получил. А значит, слежка, скорее всего, продолжается. На следующее утро, когда мы выходим из дома, чтобы ехать за коляской, я вся на взводе. Мне все время кажется, что за нами следят. Но откуда? Прячутся на деревьях? Сидят в припаркованной машине с биноклем? Спускаюсь с крыльца, стреляя взглядом по сторонам. Слева щелкает какая-то электроника, и я инстинктивно прикрываю лицо ладонями. Но тут же понимаю, что это не фотоаппарат, просто кто-то отпирает машину. «Дорогая, все хорошо?» Люк недоуменно наблюдает за мной. Мимо проходит почтальон, и я бросаю на него недоверчивый взгляд. «А это точно почтальон?» «Да, он». Торопливо отвечаю Люку. «Да-да, только давай быстрее сядем в машину. Прямо сейчас». «Надо было купить машину с тонированными стеклами. Я же говорила Люку». «И со встроенным холодильником». Мой мобильник звонит, когда мы подъезжаем к воротам, и я от неожиданности подскакиваю до потолка. Слишком уж подозрительное совпадение. Наверное, это частный детектив. Сейчас доложит, что висит у нас на хвосте. Или затаился в здании напротив и целится из снайперской винтовки в Люка. Стоп. Киллера я не нанимала. Можно расслабиться. Но рука с телефоном все равно трясется. «Алло?» — нервно бормочу я. «Привет, это я!» — щебечет Сьюзи, а в трубке фоном слышатся детские голоса. «Слушай, если вдруг мимо будут пробегать шерстяные носочки Urban Baby на близнецов с красненькой отделкой, возьми, ладно? Деньги я тебе верну». «О, то есть, конечно. Я хватаю ручку и записываю. Может, еще что-нибудь?» «Нет, пока все. Ну, я побежала. Потом поговорим». Так и не успокоившись, отключаю телефон. Нас преследуют, я точно знаю. «Ну и где этот торговый центр?» Люк заглядывает в буклет и жмет кнопки на спутниковом навигаторе. На экране появляется карта. Люк кривится. «Какая даль! А нам туда обязательно тащиться?» «Там лучший выбор во всем Лондоне! Вот, суди сам!» И я зачитываю из буклета. «Вам представится возможность опробовать ход высококачественных колясок на любой поверхности, а консультант проведет вас по всему лабиринту». «В прямом или переносном смысле? Там что, покупателей в лабиринт загоняют?» — удивляется Люк. «Не знаю», — изучив буклет, признаюсь я. «В общем, там больше колясок, чем где-либо, и Сьюзи очень советовала съездить туда». «Логично». Люк смотрит в зеркало заднего вида и хмурится. «Эту машину я уже где-то видел». «Ой!» Будто невзначай разворачиваюсь всем телом. За рулем коричневого Форда рябой брюнет. С виду вылитый частный детектив. «Черт!» «А давай радио включим?» Предлагаю я и начинаю гулять по каналам, верчу настройку громкости, чтобы отвлечь Люка. «Ну, видел ты ее, и что такого? Полмира ездит на коричневых Фордах, еще неизвестно, сколько их. Может, вообще 5 миллионов или 10. «Коричневых Фордов?» Люк бросает на меня удивленный взгляд. «Ты о чем?» Снова оборачиваюсь. Коричневый Форд исчез. Сквозь землю провалился, что ли? «Я имел в виду кабриолет БМВ, мимо которого мы проехали», поясняет Люк, убавляя громкость приемника. «Муж Мел на таком же ездит». «А, вот оно что». Помолчав, говорю я и притихаю. Буду теперь сидеть тихо, не раскрывая рта. Не думала, что до города колясок добираться чуть ли не час. Это целый склад на севере Лондона с автостоянками и внутренними автобусными маршрутами. А я и не знала. Ну и пусть. Главное, что у нас будет самая суперская в мире ультрасовременная коляска. Выхожу из автобуса и украдкой озираюсь, но не вижу ни единого человека, похожего на частного детектива. Больше всего здесь беременных с мужьями, таких, как я и Люк. А вдруг... Дэйв Мастак поручил следить за нами паре, которая ждет ребенка. Вряд ли. Это у меня опять приступ паранойи. Пора с ней завязывать. И потом, даже если Люк узнает о слежке, что такого? Это просто значит, что наш брак мне не безразличен. Ему вообще должно льстить, что я наняла сыщиков, чтобы следить за ним. Вот именно. В толпе других пар мы направляемся к огромным дверям, входим, и у меня аж дух захватывает от удовольствия. Мы здесь. Вдвоем. Мы выбираем коляску. Моя мечта сбылась. Ну вот, сияющей улыбкой я смотрю на Люка. Что скажешь? С чего начнем? Боже, тянет Люк, оглядываясь. Мы в гигантском зале с куполом, кондиционеры работают на полную мощность, а из динамиков рвутся детские песенки. С потолочных балок свисают здоровенные разноцветные указатели: прогулочные коляски, коляски-внедорожники, комбинированные коляски, коляски для двойни и не только. Что нам нужно? Люк растерянно потирает лоб. Большая коляска, комбинированная, складная. Смотря для чего. Я стараюсь говорить уверенно и веско, но на самом деле совсем запуталась в этой колясочной премудрости и терминологии. Сьюзи однажды пыталась растолковать мне, что к чему, но мне сразу вспомнилось, как я хлопала глазами на пресс-конференциях, когда была финансовым журналистом. Помню, меня вогнали в ступор объяснения, чем хороши и плохи поворотные передние колеса, а когда Сьюзи закончила, я постеснялась признаться, что не поняла ни слова. «Я тут провела предварительные исследования», — говорю я, достаю из сумочки мой список колясок и гордо вручаю его Люку. Последние несколько недель я записывала название каждой симпатичной колясочки, какую только видела. Нелегкая работа. За одной коляской мне пришлось гнаться по всей Кензингтон-Хай-стрит. Люк ошарашенно перелистывает страницы. «Бекки, тут не меньше 30 колясок». «Так это же длинный список. Нам надо только немного сократить его. Вам что-нибудь подсказать?» Мы оба оборачиваемся и видим коротко стриженного парня с круглой головой. К карману рубашки пристегнут бейджик города колясок с надписью «Меня зовут Стюарт». С профессиональной ловкостью он везет одной рукой лиловую коляску. «Нам нужна коляска», — отзывается Люк. «А!» — Стюарт переводит взгляд на мой живот. «Поздравляю! Вы здесь первый раз?» «Первый и последний», — решительно заявляет Люк. «Простите за грубость, но нам бы закупить сразу все необходимое. Верно, Бекки?» «Абсолютно», — киваю я. «Понимаю. Гленда, отвези ее на место, в секцию Д». Стюарт мастерским движением толкает лиловую коляску по блестящему полу к девушке, стоящей на расстоянии 10 шагов, и поворачивается к нам. «Какую коляску вы хотите приобрести?» «Мы пока еще не решили», — переглянувшись с Люком, сообщаю я, «так что помощь нам не помешает». «Конечно», — кивает Стюарт. «Сюда, пожалуйста». Он выводит нас в центр отдела комбинированных колясок и останавливается как экскурсовод в музее. «Все супружеские пары разные», — нараспев начинает он, «и каждый ребенок уникален, поэтому, прежде чем приступить к делу, позвольте задать вам несколько вопросов о вашем образе жизни, чтобы уточнить область поисков». Он берется за блокнот, который прикреплен к его ремню пружинкой. «Сначала поговорим о проходимости. В каких условиях вы предполагаете эксплуатировать коляску? Возить ее по асфальту и полам магазинов, по пересеченной местности, брать с собой в экстремальные альпинистские маршруты?» «Во всех перечисленных», — отвечаю я. Кажется, продавец успел ввести меня в транс. «Во всех?» — восклицает Люк. «Бекки, а ты когда-нибудь занималась экстремальным альпинизмом?» «Могу и заняться», — возражаю я. «Возьму и выберу себе такое хобби». Я вдруг представляю себе, как легко везу коляску вверх по склону Эвереста, а малыш весело гулит, глядя на меня. По-моему, на этом этапе поисков нельзя отказываться ни от чего. «Угу». Стюарт что-то царапает в блокноте. «Далее. Нужна ли вам коляска, которая складывается и легко умещается в машине?» Вы хотите иметь возможность трансформировать ее в автомобильное кресло? Какую коляску вы бы предпочли? Легкую и маневренную или прочную и надежную? Я смотрю на Люка. Он так же растерялся, как и я. «Давайте посмотрим несколько моделей», — смягчается Стюарт. «С них и начнем». Не прошло и 30 минут, а у меня уже голова идет кругом. Нам показали коляски, превращающиеся в автокресла, складные колясочки с гидравлическим приводом, на велосипедных колесах, коляски с особыми пружинными немецкими матрасиками и всякими хитроумными штуковинами, чтобы ребенок не испачкался. Идеальный вариант для прогулок по магазинам и посиделок в кафе с чашечкой латте, как по заказу для меня. Мы осмотрели муфты для ног, накидки от дождя, непромокаемые сумки для запасной одежды и солнцезащитные козырьки. Кто как, а я уже созрела для латте. Но Люк полностью поглощен процессом, всесторонне изучает каркас складной коляски с самыми громадными и ребристыми колесами из всех, какие мы видели. У коляски камуфляжная обивка, и вообще она похожа на робота или экшенмена. «Значит, у нее поворотные шасси», — с интересом подытоживает он. «А радиус поворота какой?» Ну, он спросил. «Это же не машина». «По радиусу поворота этой модели нет равных. У Стюарта горят глаза. Наш воитель — БТР среди колясок-внедорожников. Обратили внимание на рессоры?» «Воитель? Ахаю я! Не нужна нам коляска с таким названием!» Но мужчина меня не слышит. «Шедевр инженерной мысли!» Люк берется за ручки. «Удобно ложиться по руке. Настоящая мужская коляска! Не какая-нибудь модная фитюлька!» Стюарт пренебрежительно кивает в сторону прогулочной коляски с логотипом «Лулу Гиннес», которую облюбовала я. «Знаете, мистер Брентон, тут на днях к нам приходил бывший летчик-испытатель. Так он выбрал точно такую же». «Мне очень нравится». Люк возит коляску туда-сюда. «Бекки, думаю, эту мы и возьмем». Я закатываю глаза. «Ладно, только учти, это будет твоя коляска». «То есть как это моя?» «А я хочу вот эту», — вызывающе заявляю я. «Это эксклюзивная модель с логотипом «Лулу Гиннес» и кармашком для айпода. А какой у нее козырек от солнца! Ай, прелесть!» «Ты шутишь?» Люк окидывает коляску равнодушным взглядом. «Она же похожа на игрушку». «А твоя на танк. С такой коляской я на улицу не выйду». «Хочу только отметить», — деликатно вмешивается Стюарт, «что при всех преимуществах ни у одной из выбранных моделей нет автомобильного кресла и горизонтальной раскладки, которые вы искали с самого начала». «Да? Я смотрю на мою Лулу Гиннес». «Точно нет». «Позвольте, я дам вам совет. Проведите перегруппировку. Сходите выпить кофе и все подробно обсудите. Может выясниться, что вам нужна не одна коляска, а две. Одна для поездок по бездорожью, вторая для прогулок по магазинам». «А ведь это мысль».